«Предлагаешь мне амнистию?» Голос Майлза стал низким, угрожающим. Он чувствовал, как начинает колотиться сердце. «При необходимости». Голос Илиана звучал совершенно ровно. Майлз не мог сжать или даже почувствовать свои кулаки, но пальцы ног у него сжались. Он обнаружил, что глотает воздух, задыхаясь в пульсирующих волнах ярости. Комната как-то поплыла. «Ты подлый ублюдок! Ты смеешь называть меня вором?» Он заметался в постели, отпинывая спутывающиеся, мешающие простыни. Медицинский монитор принялся сигналить. Руки бесполезным грузом свисали с плеч, бессильно болтаясь. «Как будто я украду у Бараяра! Как будто я украду у моих собственных мертвецов!» Он сбросил ноги, рывком выпрямился, изо всех сил напрягая пресс. И от жуткого головокружения, почти теряя сознание, неудержимо повалился вперед, не способный ухватиться за что-нибудь руками. Илиан вскочил и поймал его, не дав разбить нос об пол. «Какого черта? Что это ты удумал, парень?» Майлз и сам толком не знал. «Что вы делаете с моим пациентом?» — крикнул бледный военврач, прорываясь сквозь двери. «Этот человек только что перенес тяжелую операцию!» Доктор был взбешен и испуган. Санитар, следовавший за ним по пятам, просто испуган. Он попытался задержать своего начальника, схватив его за руку и прошипев. «Сэр, это шеф СБ Илиан!» «Я знаю, кто он! Мне плевать, будь он хоть призраком императора Дорки! Я не позволю ему заниматься своим делом здесь!» Доктор бесстрашно уставился на Илиана. «Ваш допрос или что это там? Устраивайте в вашей собственной проклятой штаб-квартире. Я не допущу подобного в моем госпитале. Этого пациента я еще никому не передавал». Илиан сначала ничего не понял, потом возмутился. «Я никого не...» Майлз наскоро прикинул возможность подыграть, нажав себе на подходящий нервный узел и завопив. Именно сейчас, правда, у него вообще не было никакой возможности нажимать на что бы то ни было. «Таким вот проклятием может быть внешность», — промурлыкал он на ухо Илиану, повисая на его руках и злобно улыбнулся сквозь стиснутые зубы. Его тело дрожало от потрясения, на лбу блестел совершенно неподдельный холодный пот. Илиан нахмурился, но уложил его обратно в постель очень осторожно. «Все в порядке», — просипел Майлз доктору. «Все в порядке. Я просто...» Расстроился, казалось недостаточным. Ему на миг показалось, что с головы сейчас слетит крышка. «А, неважно». Он чувствовал себя совершенно выведенным из равновесия. Понимать, что Илиан, которого он знал всю свою жизнь, который, предполагалось, безоговорочно ему доверял, а почему еще поручать ему самостоятельное выполнение заданий на таком удалении? Он, еще молодой офицер, гордился таким доверием, такой свободой действий во время своих тайных операций. Могла ли вся его карьера оказаться не отчаянно необходимой службой империи, а просто уловкой, чтобы убрать опасно неуклюжего щенка из-под ног? Игрушечные солдатики. Нет, в этом не было смысла. Растратчик. Дурацкое слово. Какое качественное пятно на его репутации и интеллекте. Как будто он не знал, откуда империя берет деньги и чего они стоят. Черная ярость сменилась черной депрессией. Голова болела. Он чувствовал себя измаранным. Мог ли Илиан, действительно подумать, даже на один гипотетический миг? Да, Илиан мог. Илиан не был бы здесь, не занимался бы этим, не будь он по-настоящему обеспокоен возможностью, что обвинение может быть правдой. К своему смятению Майлз понял, что тихо плачет. Чёртово лекарство! Илиан смотрел на него с заметной тревогой. «Так или иначе, Майлз, я должен объяснить твои расходы, расходы моего департамента, завтра. Лучше я предстану перед трибуналом». Илиан сжал губы. «Я вернусь позже, чтобы у тебя была возможность поспать. Возможно, ты и будешь более собранным». Доктор некоторое время надоедал своими хлопотами, потом всадил еще одно клятое лекарство и ушел. Майлз повернул налившееся свинцом лицо к стене. Не спать, а вспоминать.